Этил поглядел ему вслед, поморгал растерянно, потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан. «Как же теперь быть?» — вслух спросил он себя. А ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи. С одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся. Чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют. И за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал: «Дышать нечем, заманили, раздавили». Понемногу всхлипывания затихли. Этил вышел из густой тени и направился к кораблям. Надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке в повалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетала музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки. Приглушенно урчат машинки в бараках, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными. В пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон. От него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней. Пройдет год, и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончат с собой. Этил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него. Перед ним выбор: остаться на земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минуту в минуту и начать понемногу поддакивать шефу. Да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня. Да, наши женщины высокие и белокурые. Да, у нас есть разные племена, и у каждого свои пляски и жертвоприношения. Да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс. А что будет через год? Сказал он вслух. На Марсе откроют ночной клуб Голубого канала и казино древнего города. Да. В самом сердце марсианского древнего города устроит и горный притон. И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков. Да, не миновать. Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его. И можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно. Дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать. То недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие. А потом, быть может, они с Тилой найдут убежище в синих горах. Будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться: «Ах, какой дивный вид!» Он уже точно знал, что скажет Тиль. Война ужасна, но мир подчас куда страшнее. Он стоял посреди широкой пустынной дороги, обернулся и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по 16 и не больше гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывают на него пальцем и истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость 60 миль в час. Этил кинулся бежать. Машина настигла. Да, да, устало, подумал он. Как странно, как печально. И рев, и грохот. Точь-в-точь бетономешалка.